Дар вознаграждения. Артель пособила корабельщику потерпевшему. Юровщик не принял богатого дара вознаграждения. Так как тот настаивал, юровщик сказал: «Положи на дороге перед избами, может, кто и пожелает, пусть возьмет». Дары неделю лежали на прохожем месте день и ночь. Никто не дотронулся. Ежели возьмешь, а с нами, Бог храни, напасть случится, то уж нельзя помощи ждать будет.